Глава четвертая. За стеной стучали молотки, а на них ворчливо огрызались ручные пилы. Строительство шло уже третий день, и весь этот шум стал для меня таким же привычным, как и выкрики декурионов на тренировочной площадке. За стеной домика бурлила жизнь, а вот я оказался, так сказать, в стороне от этого движения. Такой уж удел практически всех грамотных руководителей. Когда дело организовано правильно и найдены нужные исполнители, во вмешательстве высшего руководства практически нет никакой необходимости. Увы, это не означало, что мне приходилось скучать. Проблем хватало, только пока я не решил, с какой стороны к ним подойти. Вырученных за трофеи с боя у Брода денег достало на то, чтобы обеспечить нам не только сносное жилье и нормальную амуницию. Каждый легионер получил еще по 11 серебряных дангов. Изрядно отяжелел и мой личный кошель. Но я пока не знал, куда тратить эти деньги. Дела держали меня в расположении легиона, да и как-то боязно было соваться в город без защиты диких. Я так привык к чувству защищенности в окружении зеленокожих здоровяков, что у меня начала развиваться психологическая зависимость. И ее нужно было ломать. К тому же в голове начали возникать кое-какие идеи насчет того, как нам жить дальше. Словно подслушав мои мысли, в мой домик ввалился гном. «Илья, с этим нужно что-то делать!» С порога заявил Турбо. «Они с каждым днем присылают продукты все хуже и хуже. На одной рыбе мы долго не протянем, а скоро наступят зимние штормы». «Ты говорил с Вайлетом?» «А толку?» Еще больше завелся гном. «Он, конечно, неплохой командир, но только когда идет война. А в мирное время польза от него, как от тоннельной крысы в общинном котле». «И что он говорит?» Не дал я своему префекту окончательно погрузиться в праведное негодование. «Он говорит, что барон уехал в свое имение, а в королевской канцелярии его посылают к барону». «Если хочешь, можешь попробовать сходить в канцелярию сам». «Не хочу», — надулся гном. «Но нужно же хоть что-то делать, иначе эти проглоты скоро устроят нам голодный бунт». «Не устроят», — отрицательно качнул я головой. «По крайней мере, пока. В горах у них с едой еще хуже, и, как я понял, такая ерунда здесь происходит постоянно. Но ты все же прав, с этим нужно что-то решать. Вот для этого мы сейчас пойдем и немного изменим план застройки». В принципе, никаких претензий к строителям у меня не было. Мой домик получился хоть и небольшим, но вполне уютным. Хорошо пригнанные друг к другу доски панелей пахли свежеструганным деревом и радовали глаз темно-коричневыми естественными узорами. Причем настолько радовали, что я попросил сколотить мне из этих же щитов рабочий стол и шкаф. В общем, строители сделали в этом доме почти все, кроме кровати. Ну и еще камина, который сложила бригада печников. Домики для Турбо, Лека и Тири получились не хуже. Да и казармы тоже. Разве что древесина на них пошла чуть подешевле. Так что строителей можно было лишь похвалить, и план строительства придется менять из-за моего недосмотра, а точнее, по причине появления новых идей. На данный момент строители заканчивали первую из четырех заказанных и уже оплаченных казарм. Причем до зимы я планировал поставить только две из них. «Мастер Рабар?» Кивнул я главе строительной артели. «Господин полусотник?» Ответил мне мастер легким поклоном. «Мастер, увы, но нам придется немного изменить план строительства». Сразу перешел я к делу и, заметив недовольное выражение на лице строителя, добавил. «Ничего сложного. Просто вы поставите казармы не параллельно друг другу, а квадратом. Внутри этого квадрата мы пустим крытую галерею, а получившийся двор накроем тентом». По лицу мастера было видно, что он быстро подсчитал дополнительные затраты и очень хочет выставить денежные претензии, но, натолкнувшись на свирепый взгляд гнома, Рабар лишь согласно кивнул. «Вы вовремя пришли. Почти ничего не придется переделывать. Вот и чудесно». «Так что ты задумал?» — не унимался гном. «Пойдем внутрь», — предложил я гному и жестом показал мастеру, что мы не нуждаемся в сопровождении. Строители работали быстро и профессионально. Дальнюю часть длинного строения еще обшивали панелями, а внутри уже заканчивалась установка двухъярусных нар. С бытом легионеров все просто. Личных вещей у них не было, а оружие и броня хранились на общем складе. Поэтому после того, как на нары лягут набитые водорослями тюфяки, можно будет заселяться. «Ну, не тяни!» — начал терять терпение гном. «Скажи, мой бородатый друг, как ты относишься к спорту?» Чуть запнувшись, я все же убедился, что в даракском языке есть нужное слово. «Ну и при чем здесь поднятие тяжести и метание топоров?» — нахмурился гном. «Я имел в виду жесткий спорт. У вас разве не дерутся на кулаках?» «Нет, мы только боремся. Но это не спорт, а способ решения спорных вопросов. Твои зеленушки вон тоже каждый день носы друг другу расквашивают, чтобы пролезть в штурмовики». «Во-первых, не мои, а наши. Во-вторых, мне кажется, что расквашивать эти носы нужно не просто так, а за хорошую плату. Таким образом, наши бойцы смогут лучше питаться». Не увидев на лице гнома энтузиазма, я добавил. «Ну и наш с тобой процент никто не отменял». А вот теперь Турбо оживился и буквально вцепился в меня, как клещ. Пришлось более подробно описывать ему суть боксерских боев и тотализатора. Хотя, как оказалось, вторая часть ему была знакома еще по жизни в Подгорном царстве, так что есть на кого спихнуть финансовую часть. За мной остается лишь общая организация и реклама, но сначала нужно провести рекогносцировку. «Сейчас мы с тобой отправляемся в город. Для начала зайдем к Колеснику, а затем найдем Вайлета и, наконец-то, нормально отпразднуем победу. А то мы все в делах и заботах. Даже выпить некогда». Выйдя из достраивающейся казармы, мы подошли к домику Тири, к которому был пристроен большой загон для трех наших лошадей. Хаоситка как раз расчесывала гриву пегой кобылки, тихо напевая что-то грустное. С тех пор, как попала в наш лагерь, девочка предпочитала носить мальчишескую одежду и наотрез отказалась покупать себе платье. Денег у нее было достаточно, но это никак не отразилось на ее внешности. Зато лекарский сундук изрядно потяжелел, и мне кажется, именно туда ушло все серебро из доли архиатра. «Тири», — позвал я ее, и она тут же зажглась, как новогодняя лампочка. Когда хаоситка улыбалась, ее лицо преображалось. И это очень радовало, потому что улыбаться она начала не так уж давно. «Слушаю вас, вождь», — как всегда в шутливой манере отсалютовала мне Тири по всем правилам легиона, ткнув себя кулачком в грудь. «Я вообще-то хотел, чтобы меня называли легатом, но как-то приклеилось это звание. К тому же, если все пойдет как нужно, легатом мне все равно не быть. А называться как-то надо. Тогда почему не вождем?» «Хватит кривляться», — проворчал я, хотя растягивающая губы улыбка смазывала все впечатление от строгости. «Мне нужна лошадь, желательно поспокойнее». «Возьмите игрушку», — указала Тири на кобылку, которую только что расчесывала, и улыбнулась еще задорнее, хотя куда уж больше. Чем-то она мне напоминала офис-менеджера Яну, такая же светлая и позитивная, несмотря на то, что хаоситка. Хотя что мне вообще известно об этих самых хаоситах? Нужно как-то выспросить у Лека подробности, когда появится время. «Хорошо, выводи. И надень на нее уздечку». «А куда вы поедете?» — спросила Тири и, не дожидаясь ответа, добавила. «Можно мне с вами?» «Нет, мы в город и, наверное, до самой ночи». «Ну и почему мне нельзя?» «Разговорчики, архиатор Тирика! Выполнять приказ!» «Слушаюсь, вождь!» Тири повторила жест, опять же, без малейшего почтения к высокому званию. «Ну что ты будешь с ней делать? В город она, конечно, уже ездила, только в сопровождении гнома и стражника. Но в поход по злачным местам мы ее точно не возьмем». «А седло не нужно?» — спросил гном, наблюдая, как Тири обхаживает лошадь. «Нет, Турбо, не для того я столько серебра выкинул, чтобы лезть на такую высоту. Ничего. Пройдемся до города пешочком, а уж после этого будем ездить со всем комфортом». Сам не знаю почему, но становиться наездником у меня не было ни малейшего желания. Вечно в голову лезли воспоминания о том, как белым лебедем над рекой летел рыцарь, для которого это самое седло стало стартовой площадкой. Прогулка до города была спокойной и веселой. Затем мы снова воспользовались услугами проводника-телохранителя и стражников. Надеюсь, с получением собственного транспорта и прогрессом в утренних тренировках с Вайлетом от этой части расходов удастся избавиться. Чего я не люблю, так это необдуманного геройства. Конечно, против подвигов во славу добра у меня возражений нет. Но головой ведь тоже думать нужно. Хоть иногда. Валился бы я в город без прикрытия да с турбо под мышкой, как это делают герои большинства приключенческих романов, там бы нас и приняли те, кто раньше наблюдал сквозь щели за караваном повозок и недобро косился на охраняющих нас стражников. Приняли бы и наваляли по первое число, и это в лучшем случае, а в худшем обобрали бы уже остывающие трупы. Это вам не провинциальный городок, на окраине которого стоит армия, а столица хоть и не империи, но все же не маленького королевства. Звучит не очень по-мужски? Возможно. Зато честно. Мастер Брум, казалось, только нас и ждал. Когда его ученик открыл ворота, из здания мастерской тут же выскочил круглый как шарик хозяин. «Заходите, господин полусотник, все уже готово!» Мастер-колесник постарался на славу. По большому счету, даже не скажешь, что выкатившуюся во дворе колесницу собирали из заготовок для обычной телеги. Ученики тут же перехватили уздечку грушки и быстро впрягли ее в повозку. По моей просьбе, мастер Брум сам заказал сбрую у шорника, который сделал ее максимально простой. В принципе, там было всего 4 пряжки. К тому же, помня о поведении лошадей в стрессовой ситуации, я заказал простейший стопор. После его выдергивания лошадь могла спокойно бежать дальше, предаваясь панике в свое удовольствие. А в это время колесница вместе со мной останется на месте. Вскочив на заднюю подножку, я осмотрелся. Очень неплохо. Было два варианта моего положения внутри колесницы, стоя или сидя на одной из двух откидных боковых скамеек. Кроме функциональных и декоративных деталей гражданского назначения, имелись и крепления под щиты, а также зажимы на бортах и колесах для специальных лезвий, которые еще предстояло заказать у нашего кузнеца. «Вам нравится?» — спросил мастер Брум, явно довольный делом своих рук. «Более чем», — похвалил я мастера и передал ему вторую часть оплаты. Немного подумав, я все же отпустил стражника. Нахождение в колеснице давало определенное чувство уверенности в себе. Главное, чтобы оно не оказалось ложным. Задерживаться мы не стали. Гном, недовольно пыхтя, уселся на боковое сиденье, а я осторожно вывел повозку на дорогу. За время нашего путешествия по королевству я неплохо наловчился управлять телегой, так что азы вождения имелись. Но сравнивать колесницу и телегу — это все равно, что ставить в один ряд грузовик и спортивную машину. Впрочем, пара сотен метров по улицам и повороты на перекрестках показали, что я вполне справляюсь. А прав на вождение здесь все равно никто не выдает. Дорогу до квартала, где проживали офицеры королевского войска, мы искали пару часов, основательно попетляв. Чем ближе мы были к так называемому белому городу, тем приветливее становились прохожие, и тем точнее были их указания нужного направления пути. Наконец-то перед нами появилась каменная арка, которую упоминали сердобольные горожане. У арки находился пост из бойцов тяжелой пехоты. Это была главная отличительная черта от остальных кварталов Белого города. Подобные арки имелись только у внешних ворот, у Золотого города и у цитадели, но там службу несли рыцари и гвардейцы. «Стой!» Решительно встал посреди дороги пехотинец, хотя я и без этого резко натянул поводья. «Кто и куда?» Стражник скользнул взглядом по моему браслету полусотника, но, явно разбираясь во всех нюансах, не особо впечатлился знаком отличия командира наемников. «К сотнику Вайлету Тарксу», — спокойно и доброжелательно ответил я. «Жди здесь», — хмуро, но без хамства приказал пехотинец и громко свистнул. Из-за арки тут же показался какой-то пацан. Причем, судя по хоть и запачканной, но добротной одежде, малец явно не являлся беспризорником. «Чего, дядя Рух?» «Сбегай к сотнику Тарксу и скажи, что к нему приехал полусотник наемников». «Ага». Шмыгнув носом, кивнул паренек и рванул по мостовой, как маленькая ракета. Долго ждать Вайлета не пришлось. Буквально через 10 минут он появился в арке входа и удивленно посмотрел на колесницу. Обычно, являясь к нам, Вайлет был одет в броню. Даже странно было видеть его в темно-сером камзоле и каком-то несерьезном берете на голове. «Что же случилось с тобой в детстве, если ты до сих пор боишься ездить верхом?» Когда сотник признал гостя, пехотинцы тут же расслабились, и из их поз ушла хищная напряженность. «Так проще», — пожал я плечами. «Не хочешь прокатиться? Мы тут решили все же отпраздновать победу, да и город посмотреть». «Почему бы и нет?» — пожал плечами сотник. «Твоими стараниями забот у меня практически не осталось. Даже скучно немного». «Поверь, скоро скучать тебе не придется». «И что ты задумал?» — насторожился сотник. «Пусть это будет сюрпризом», — сказал я, уже автоматически проверяя наличие в местном языке сложных слов. Нужное понятие было, только разделялось оно на два слова. получилось нечто похожее на чудесная новость. На улице еще не стемнело, так что сначала мы отправились на прогулку по городу. Вайлет, несмотря на возраст, не захотел занимать сиденье напротив гнома, а встал рядом со мной. «Знаешь», — хмыкнул он через некоторое время, — «удобная штука, особенно если ты не должен воевать в конном строю. У нас когда-то было что-то похожее, но пришли другие времена, и воевать стали по-другому. К тому же такие повозки точно не использовали как обычную коляску для городских прогулок». В ответ я только пожал плечами, легонько хлопнул поводьями по спине Грушки. Лошадка повернула голову, словно хотела узнать, чего это я удумал, но все же побежала быстрее. Даже возникла мысль впрячь в колесницу какого-нибудь рысака и устроить гонки за городом. Белый город, в отличие от мастеровых кварталов и тем более черного города, поражал количеством людей на улицах. Мне даже стало как-то неуютно в этой кутерьме, но постепенно все же удавалось приноровиться и вписаться в движение легких колясок, карет, рикш и сновавших между всем этим пешеходов. Весь белый город представлял собой смесь огромного торгового центра и спального района для горожан среднего достатка. Верхние этажи трех, четырех и порой даже пятиэтажных зданий являлись жилыми. А вот практически все первые этажи отводились под магазины, кабаки и другие заведения для обслуживания нужд горожан. В белом городе магическая составляющая этого мира была представлена наиболее ярко, но культурного шока у меня уже не вызвало. По большому счету, бытовые артефакты не делали ничего такого, с чем бы не справились бытовые приборы в моем мире. Здесь обосновались владельцы мастерских, торговцы и воины. Квартал, в котором проживал Вайлет, находился на самой окраине белого города. Все это сотник рассказал мне, параллельно знакомясь с местными достопримечательностями. «Вон там квартал, где продается лучшее оружие в королевстве. Там виднеется шпиль храма великого чудотворца. А вот здесь неплохой кабачок. Правда, закуска там не очень, зато пиво просто чудесное. Если ты предпочитаешь вино, можно сходить в лесную лилию, хотя я не сильно верю, что у них действительно есть эльфийские вина. Скорее, качественные подделки». «Эльфийские?» Тут же ухватился я за знакомое слово, которое мое подсознание перевело именно так. В воображении тут же нарисовались персонажи из романов Толкина. Холодные и прекрасные жители лесов с заостренными ушами и длинными волосами. Что у дам, что у мужиков. «Да, ушастые коротышки — народ, конечно, вредный, но вина они делают превосходные». «Коротышки?» Сложившийся в голове образ благородных эльфов тут же разлетелся с веселым звоном. «Они разве не выше гномов?» Сидевший на скамье Турбо, голова которого находилась где-то на уровне наших поясов, презрительно фыркнул. «Выше? Да эта мелюзга может поцеловать мне одно место, даже не сильно пригибаясь!» «Ну?» хмыкнул в седые усы сотник. Не знаю, правильно ли гном понял намек Вайлета, но тут же окрысился. «А тебе я могу в это же самое место кинжалом ткнуть, тоже не особо нагибаясь». На секунду в колеснице воцарилось напряжение, которое тут же разрядилось дружным хохотом гнома и сотника. Похоже, их взаимные принюхивания наконец-то закончились переходом в товарищеские отношения, так что вечер сегодня точно удастся. «А ты что, никогда не видел эльфов?» — отсмеявшись, спросил Вайлет. «Не доводилось». «Тогда сворачивай на следующем перекрестке и поедем на площадь ароматов». Свое название площадь получила благодаря окружающим ее магазинам. Почти везде там торговали специями и благовониями со всех концов мира. Отличительной чертой данного квартала белого города были двухэтажные здания, которые полностью отводились под магазины. Ароматы вокруг витали приятные. Но мало кто согласится постоянно жить в таком благоухании. По периметру площади приютились выносные лотки, заваленные теми же специями, а также тележки с различным фастфудом. Мне сразу захотелось перекусить чем-то экзотическим, но не слишком экстремальным для желудка. Вайлет отмахнулся от моей просьбы и настоял на первоочередном посещении цирка, огромный шатер которого раскинулся прямо посреди площади. Колесницу мы, по совету Вайлета, оставили рядом с фургонами циркачей, выдав старику в раздутых шароварах и со следами грима на лице три медика за услуги парковщика. Представление уже началось. Причем сидячих мест на трехуровневых трибунах вокруг квадратной арены не было. «Ага, сейчас будет огненный шут, затем борец с обезьяной, и потом пойдут эльфы», сказал Вайлет, явно знакомый с местной программой. Эта осведомленность говорила, что премьеры в местном цирке бывают нечасто. Огненный шут оказался то ли магом огня, то ли спецом по иллюзиям. Скорее всего, второе, потому что полноценные маги здесь в большой цене и вряд ли стали бы выступать в цирке. Расписанный оранжевыми полосами худой, как щепка, мужик был одет в одну набедренную повязку, но не она являлась главной изюминкой номера. Шут, широко расставив ноги, покачивался посреди арены и водил перед собой руками, порой выгибая суставы в, казалось бы, не предусмотренных природой направлениях. Он словно направлял плывущую в воздухе струю огня, которая казалась живой и велась вокруг тощего тела. Оригинально, но не так, чтобы очень. Подобное зрелище могло удивить меня сразу после попадания в этот мир, но увидев, как буквально перед носом огненный шар расслаивается на лепестки вместо того, чтобы сжечь твою плоть до костей, как-то начинаешь привыкать. Борец с обезьяной являлся неким подобием древнерусских скоморохов, борющихся с медведями. Только сейчас в роли медведя выступала здоровенная горилла. Борьба закончилась ничьей, и под довольные крики зрителей борец удалился с арены. Такая реакция зрителей на незамысловатую борьбу была хорошим знаком. Есть шанс, что задуманное мною произведет настоящий фурор. После борцов на арену вышли еще три циркача. Сначала мне показалось, что это просто дети разного возраста, но присмотревшись, я понял, что перед нами вообще не люди. Эти существа были настолько хрупкими, что казалось, не будь вокруг полотняных стен шатра, их бы сдуло ветром. Одетые в зеленые набедренные повязки и коротенькие курточки, эльфы танцующим шагом вышли в центр арены. Две фигурки повыше явно принадлежали мужчине и женщине, если можно так назвать существа с острыми ушами, огромными глазами и двумя вертикальными прорезями вместо носа. Не скажу, что выглядели они отталкивающе, просто непривычно. Я давно заметил, что нечто мерзкое способно создать только человеческая фантазия. Все, что рождено природой, прекрасно в той или иной степени. Третьим в этой компании был ребенок, только непонятно, мальчик или девочка. У всех троих светлые с голубым оттенком длинные волосы, забранные в высокие хвосты. Зрители притихли. Затем пришел звук. Казалось, откуда-то издалека донесся отзвук грома, который постепенно становился сильнее и мощнее. Появилось такое ощущение, что вибрация проникала внутрь моего естества. Танец эльфов стал стремительнее. Затем мужчина неожиданно замер на одном месте, и к нему метнулся ребенок. Это было единое движение ног эльфенка и рук эльфа. В результате малыш взлетел вверх, как стремительный стриж. Мой взгляд ушел за ним, поэтому я не увидел, как взрослый эльф подбросил свою партнершу. Она, раскинув руки, будто птица, догнала зависшего в высшей точке полета эльфенка. Они как-то странно сцепились, и малыш ушел еще выше, а эльфийка упала на руки своего партнера. Малыш долетел до канатов под куполом и начал там вытворять такое, что ни одной мартышке даже не снилось. Под конец он спрыгнул на руки эльфа, и они втроем продолжили совместный танец. «Ну как?» — толкнул меня локтем Вайлет. «Великолепно! Это настоящая раса артистов!» «Это раса воинов!» — почему-то горько хмыкнул Сотник. «Не скажу, что сильно люблю этих коротышек, но все равно жаль, что их заставляют летать на потеху зевак», добавил посмурневший гном. «Хотите сказать, что они делают это против своей воли?» — откровенно удивился я. «Уверен, что хозяин цирка угрожал убить детей. Это же ритуальные танцы!» — без сомнений в голосе кивнул гном. «Вот ты бы стал повторять то, что делаешь у кургана павших на потеху зрителям. Да пусть меня лучше убьют, чем заставят петь гранитный плач где-то, кроме как у завала в штольне». Да уж, с такой стороны я на это дело не смотрел. «И насколько они хорошие воины?» — спросил я, чувствуя в себе нарастающую волну решимости. «Хорошие!» — сказал гном, а Вайлет согласно кивнул. «Понятно, что на мечах они рубятся плохо, но в джунглях полусотня таких танцоров легко положит сотню пехотинцев. Правда, для этого они используют подлые духовые трубки и отраву. Но чтобы защитить родные дома, все способы хороши. Да и на ножах и без доспехов я бы с этим ушастым драться не стал. Закрутит и порежет на лоскуты. К тому же следопыты из них будут получше любой собаки». Разрыв шаблонов, ни луков, ни величественной красоты. От стереотипов остались лишь уши, но это никак не отменяло пришедшую на ум идею. «Как думаете, их можно выкупить?» «Вряд ли», — качнул головой Вайлет. «Хозяин наверняка запросит очень дорого». «А может, все-таки попробуем?» — решительно сказал я и повел друзей к выходу, а затем вокруг шатра. Меня быстро догнал гном и, притянув за руку вниз, зашептал. «У нас почти ничего не осталось. Может, лучше попробуем их умыкнуть, как ту же Тири?» Почему-то гном даже не предложил отказаться от попытки освободить эльфов. Как бы тихо ни говорил Турбо, Вайлет все равно его услышал. «Не вздумайте», — тоже зашептал он. «Поймают и посадят. Без вариантов. В городах магов, как блох на собаке». «Успокойтесь», — отмахнулся я от этих заговорщиков. «Никто не собирается ничего воровать. Просто попробуем договориться с хозяином цирка». Вопреки моим ожиданиям, циркачом-рабовладельцем оказался не эдакий карабас-барабас с огромным пузом и ухоженной бородой, а сухонький мужичок с жилистым телом бывшего акробата. Даже в дорогом камзоле он все равно выглядел как циркач в карнавальном костюме. «Приветствую вас, уважаемый», — вежливо поклонился я хозяину цирка. «Мы хотели бы поговорить с вами». «Вам понравилось представление?» — самодовольно улыбнулся циркач. «Безусловно. Но разговор пойдет о другом. У нас к вам есть деловое предложение». «И какое же?» — больше из любопытства, чем заинтересованно спросил циркач. «Мне хотелось бы выкупить эльфов». «Это не смешно», — вдруг растерял мой собеседник всю вальяжность и дружелюбие. «Они не продаются». «Может, за золото и не продаются. А если обмен?» Сказав это, я снял с шеи цепочку и протянул амулет несговорчивому владельцу эльфов. «Ты с ума сошел?» Тут же выпалил гном, и, если честно, именно на такую его реакцию я и рассчитывал. Вайлет выразил свое удивление, лишь крякнув, но было видно, что и он потрясен. То, что защитный амулет будет оценен циркачом по достоинству, сомнений не было. Это очень дорогой товар, и в магазинах он не продается, только по личному заказу. К тому же маг-артефактор будет иметь дело далеко не с каждым. Добытый в бою артефакт не был идеальным, но и заурядным его тоже не назовешь. Медленно дрейфующие в глубине прозрачного камня синие искорки говорили об этом почти каждому, кто родился в магическом мире. «Нет», — сквозь зубы процедил циркач. И это было замечательно, в смысле не отказ, а то, что он был произнесен сквозь зубы. «Хорошо?» Легко согласился я. Причем совсем не для того, чтобы продолжить торг, усилив его своим равнодушием. Торговаться не было никакого смысла. Через минуту, час или день. Да пусть даже через месяц желание обладать недоступной для зажиточного, но все же простолюдина вещью иссушит беднягу. В конце концов он придет ко мне. Ну а если не придет, значит не судьба. Все, что мог, я сделал этим коротким диалогом. Я надменно кивнул и молча удалился, цапнув за шиворот гнома, который явно только начал распаляться для яростного торга. По большому счету, наш поход в город полностью себя оправдал. Мне хватило увиденного и сопутствующих рассказов Вайлета, чтобы понять. Ниша, которую я планировал занять в местном шоу-бизнесе, на данный момент свободна. Конечно, мы побывали только в Белом городе. Но пока жители Золотого города и тем более цитадели в качестве клиентуры меня интересовали слабо. Наши посиделки в пивной начались с молчаливого поглощения неплохого напитка. Затем Вайлет не выдержал. «Илья, я тебя не понимаю. Ты готов был отдать амулет за этих ушастых, а затем так легко отказался от своей затеи. Прости, если тебя заденут мои слова. Неужели стало жалко амулета?» «Нет, не стало». «Тогда почему не торговался?» Не выдержал теперь уже гном. «Все просто», — лениво прожевав очень вкусную сосиску и запив ее пивом, сказал я. «Торговаться можно лишь с тем, кто изначально готов к продаже и недоволен только ценой. Циркач не был готов отказаться от своих рабов. На тот момент эльфы казались ему слишком большой ценностью, а амулет хоть и дорогой, но побрякушкой». «Ну и что поменяется, скажем, завтра?» Не унимался гном. «Завтра, а скорее всего даже позже, он поймет, что прыжки и ужимки ушастых всем уже приелись, Потом он вспомнит, как страшно находиться рядом с разбушевавшимся магом, не имея серьезной защиты. «Что-то ты мудришь», — мотнул головой сотник и отхлебнул еще пиво. «Возможно. Время покажет». Вечер протекал плавно, пока не перетек в более интимное русло. Слово за слово, и мы оказались в одном уютном домике, где имелся широкий выбор симпатичных дам. Только тогда я осознал, как долго обходился без женской ласки. Так что миловидной блондинке с хрупкой фигурой и выдающимися прелестями пришлось нелегко. Впрочем, утром она не выглядела недовольной.